С бомбой в Кремль. В большинстве мемуаров говорится, что вскоре после того, как Берия был схвачен в Кремле, была произведена замена кремлевской охраны, но нигде не указано на кого. И кому могли доверять Хрущев и все остальные? В некоторых воспоминаниях, как уже упоминалось, говорится о перестрелке возле или внутри дома Берии. А кто стрелял? Понятно, что с одной стороны это были охранявшие особняк министра особисты. А кто был с другой стороны, если до ареста Берии ему подчинялось и МВД? У кого из выступивших против Берии был вооруженный отряд? И если Берия и впрямь готовил заговор, то откуда менявшие его людей на своих хрущевцы узнали, кому можно верить, а кому нет? Не говоря о том, что за время своего непосредственного отсутствия в органах госбезопасности Лаврентий Павлович частично утратил над ними контроль, и тогда уж действительно заговор мог распасться в самом вероятном случае его смерти на месте при аресте или сдачи после ареста заговорщиков хрущевцам. Но заговорщики из органов неминуемо были тертые калачи, не могущие не понимать, что с ними в любом случае расправятся. Но если вдуматься, а зачем все-таки Берии надо было арестовывать всех членов президиума в ложе Большого театра? Чтобы не гоняться по Москве за каждым в отдельности? Людей не хватит, организовать сложно. И это глава карательного ведомства, хватавшего, согласно канонической версии, каждую ночь десятки тысяч невинных жертв, подлежащих стиранию в лагерную пыль. Впору сказать, странно, что до сих пор нигде не упоминается версия, что Лаврентий Павлович пришел на тот злополучный для него президиум с новой водородной бомбой в портфеле, но не успел нажать на кнопку. Конечно, могут возразить размеры устройства и так далее, но все равно это не более фантастично, чем разгуливание по коридорам Кремля в корпусе, где собралось высшее руководство страны, группы высших офицеров армии с оружием и последующий вынос ими Берии в ковре. И самое смешное. Версия о том, что Берия пытался захватить власть с помощью водородной бомбы, действительно существует. Якобы предполагалось привести все элементы Сахаровской слойки по шоссе энтузиастов, потом по перекрытым ради этого улицам к Кремлю и прямо через Спасские ворота в Кремль. В специальной палатке у царь-пушки надлежало совершить окончательную сборку бомбы, а потом уже заявить, что изделие вот оно, в сердце страны, и в любой момент может быть взорвано. Был где и более публичный вариант. По тому же шоссе энтузиастов в сторону Кремля едет грузовик с бомбой, а за ним машина с пультом управления. Все это почти торжественно и под охраной войск госбезопасности. Некоторые из тех, кто эту чудесную историю пересказывает, ссылаются на президента Академии наук Анатолия Александрова, который рассказывал примерно следующее. Вдруг, в какой-то момент, меня и многих других отправляют в то место, где изготовляется оружие. С таким заданием, мол, подходит срок сдачи и что-то не ладится. Это было летом 1953 года. Мы приехали туда, стали разбираться. А над нами страшно нависали генералы, которых прислал Берия. У нас было строгое задание работу эту моментально закончить и передать им первый образец оружия. И вдруг, в какой-то день, Курчатов звонит Берии, а его нет. И вот после ареста Берии Александрова вроде как осенило. Берия хотел использовать эту подконтрольную ему бомбу для шантажа. И не только меня. У Курчатова тоже сложилось такое же впечатление. Мы по этому поводу с ним говорили, прогуливаясь по садику. Версия выглядит весьма фантастично. Хотя если мыслить в категориях фильмов о Джеймсе Бонде, то будет в самый раз. Берию потом обвиняли, кстати, в том, что он лично отдал распоряжение об изготовлении первого образца водородной бомбы. Об этом даже Маленков в своей обличительной речи говорил. А вот Курчатов, когда от него требовали каких-нибудь показаний против Берии, ни о каких прогулках по садику с Александровым не вспоминал. Зато сказал сурово: «Если бы не Берия, бомбы бы не было». Первую водородную бомбу взорвали на Семипалатинском полигоне осенью того же 1953 года. Серго Лаврентьевич рассказывал, что, по его мнению, Лаврентия Павловича в последние годы жизни Сталина от ареста и расстрела спасло лишь то, что вождю очень была нужна эта самая водородная бомба. Иосиф Виссарионович ведь решил Третью мировую войну выиграть. Ждали лишь водородную бомбу, которой у американцев еще не было. А еще сын Берии утверждал, что, по обрывкам разговоров отца и Курчатова, сделал вывод, что они оба очень не хотели давать в руки Сталина такое страшное оружие. В воспоминаниях Серго о работе над бомбой всплывает и одна из фамилий, применительно к которой прямо-таки напрашивается связь с событиями июня 1953 года и объяснение тогдашних нестыковок. Когда отцу атомные дела поручили, он сказал, что не может вести их параллельно с МГБ, не под силу такое совмещение. Сталин постановил: МГБ заберем, а НКВД оставим, потому что в эту систему входят металлургические и химические заводы, которые понадобятся для атомной промышленности. Пока мест это на тебе будет, а все остальное на Круглова переложишь. На Круглова? А кто такой Круглов? Давайте вспомним. И какова могла быть его роль во всей этой таинственной истории?